Глава 16. «Привет. Как ты, Дарина?» До начала занятия оставалось 5 минут. Измученные утренними тренировками студенты лениво расползались по местам, готовясь к новому дню и испытаниям. «Всё хорошо. Прости, что не навестила вчера. Устала, перенервничала и заснула». «Да уж, денёк был тот ещё», — вздохнул Карфин и потёр лоб. «Болит?» «Последствия магического истощения», — отмахнулся он. «А вот почему ты упала в обморок, я так и не понял. Испугалась?» «Не то слово», — сказала я почти правду. «Я действительно испугалась. Только не Аспида, неизвестно откуда взявшегося в озере, а за лорда Радкара. Поэтому и побежала его спасать, наплевав на собственное состояние. Смогла использовать магию, чему до сих пор невероятно радовалась». «Да уж, да уж, да уж, страшная зверюга», — кивнул Йен. «Хорошо, что ректор оказался рядом. У него впечатляющий дракон». «Кстати, о драконах. Йен, а ты...» Начала я и смущенно отвернулась под внимательным взглядом парня. «Я полукровка», — спустя удар сердца ответил он. «Мой отец был драконом, а мать — человеком». «А я все не могла понять, кто ты. Очень необычный образ». «Мы некоторое время жили на Южных островах. Там такие прически в моде». Блондин тряхнул волосами, отчего косички с бусинами задорно подпрыгнули. От улыбки на щеках появились ямочки, а глаза лукаво заблестели. «Нравлюсь?» «Ты милый». «И только?» — удивлённо спросил Йен, а затем прижал руки к груди. «Я ранен в самое сердце. Единственная понравившаяся девушка считает меня всего лишь милым. Что пошло не так?» «Хорошо, что в этот момент вошёл преподаватель, спасая меня от ответа, потому что у меня его не было. Я нравлюсь Йену? Ой, ну как так? Мы ведь почти не знакомы. Вернее, только совсем чуть-чуть успели друг друга узнать. Этого же мало, чтобы понравиться. С другой стороны, он дракон, пусть и полукровка, а они всегда неровно дышали к ведьмочкам. Взять хотя бы Демьяна. Ходил хвостиком и отгонял других хвостатых. Зато теперь стали понятны подмигивания девчонок, когда Йен меня приобнимал или ухаживал в столовой. Они поняли то, до чего не смогла дойти я. Да и как, если у меня совсем нет опыта общения с мужчинами? Лорд Радкар не в счёт, он свой дракон. А тут? Темнейшая мать, что мне теперь делать? Стоило посоветоваться с кем-то умным, взрослым и опытным. С ректором, например. Он точно может подсказать, как себя вести с блондином». Придя к такому выводу, я настроилась бежать к главе академии сразу после пары. Увы, моим планам не суждено было сбыться. Нет, я смогла смыться от Йена и даже добралась до ректорского кабинета. Только внутри никого не оказалось. Ну, как никого. «Маманя!» — радостно возвестил Аксолотль, отрывая голову от атласной подушки и вскакивая на лапки. «Ты пришла за мной!» Вообще-то я благополучно забыла про бестию, сначала чуть не проспав тренировку, затем отбегав 5 кругов по полю, а после погрузившись в мысли о Карфине. Но расстраивать Аксолотля не стала и улыбнулась ему, загадочно помалкивая, как учила опекун. «Слушай, забери меня, а? Тут жутко скучно. Пока дракон работал, я хоть развлекался отвлекательством. А как сбежал, так всё. Тоскую я». «Лорд Радкар случайно не сказал, куда и насколько ушёл?» «Не-а. Получил записку и сорвался с места, прыгнув в портал. Кажется, там кого-то прибили». «Ох!» — выдохнула испуганно, предчувствуя самое страшное. «Мать, не бледней! Я тебя поймать не смогу, если решишь бухнуться в обморок. У меня лапки. Что ж за ведьмы такие нежные пошли?» «Это потому, что я аномальная ведьма», — пробурчала недовольно. «А так с виду и не скажешь. Фамильяра создала, дракона приручила». «Это случайность». «Приручение дракона? Верю. Обычно они сами заводятся, потом не выведешь. Но всё равно молодец. Цельного ректора прибрала. Горжусь». «Он ещё и не наследный принц», — для чего-то призналась я. «Продано. Берём. Осталось вытребовать у него кольцо». «А у меня есть». Подняв руку, я пошевелила пальцами, демонстрируя Аксолотлю артефакт. «Ну-ка, покажь». Лапки смешно задвигались, требуя подойти и дать пощупать драгоценность. Отказывать не стала. Фамильяр чуть ли не ткнулся мордочкой в камень, жадно его рассматривая. Повертел в разные стороны, покрутил, склонил голову на один бок, на другой, а после этого изрёк. «Если продадим и золотимся, ты как хочешь стать сильной, независимой и богатой?» «Что?» — удивилась я, не понимая, о чем говорит Сантьяго. Бросив на меня косой взгляд, Аксолотль тяжело вздохнул и покачал головой. «Ясно. Будем воспитывать. Бери меня на ручки и пошли учиться». «А тебе точно можно появляться среди студентов?» «Не только можно, но и нужно. Пусть все видят, какая ты замечательная ведьмочка». Я бы поспорила с этим утверждением, но Аксолотль устал ждать и, взмахнув крылышками, приземлился об мне аккуратно голову. Съехав по волосам на плечо, он чуть потоптался на нем и замер, вцепившись лапками в мантию. «Все, я готовый, пошли». Поправив разлохматившиеся волосы, я вышла из кабинета. Было жаль, что не удалось переговорить с ректором, но я надеялась, что наличие Сантьяго притормозит признание Йена. Когда мы вошли в аудиторию, воцарилась тишина. Все с нескрываемым интересом рассматривали фамильяра, иногда тыча в него пальцем. «Откушу», — ласково пообещала бестия ближайшему любопытному, широко улыбаясь. Вздрогнув, парень отдернул руку и укоризненно посмотрел на меня. «А я при чем? Самой страшно лишний раз пошевелиться». Добравшись до своего места, я осторожно села, мысленно отсчитывая секунды до града вопросов. 3, 2, 1. «Твои почитатели?» — спросил Аксолотль, лениво оглядев открывших рты Ривара и Торда. «Не густо. А эти?» Кивок на Леонардо и Йена. От взгляда последнего я вздрогнула, запоздала, вспомнив. Он ведь видел мой рисунок. Сидел рядом, пока я добавляла бести крылышки. «Ой, тут все ее почитатели!» — хихикнула Эрида, лукаво мне подмигнув. «Здесь же сплошь драконы и одна маленькая ведьмочка. Если бы не эти четверо, ее давно утащили бы замуж». «Чего? В смысле замуж? Какой замуж? Я только жить начала!» «Сегодня прям день откровений!» Пробурчала себе под нос и уткнулась в тетрадь с конспектами, предоставляя фамильяру и студентам знакомиться самостоятельно. «Ладно, пусть живут!» Величественно махнул лапкой Аксолотль, а затем, демонстрируя крылышки, перелетел на парту к нимфе. «Дарина!» Многозначительно протянул Йен, пододвигаясь ближе, склоняясь к самому уху, чтобы другие не слышали. «Ты ничего не хочешь мне сказать?» «А что ты хочешь услышать?» «Например, что это за чудо? И откуда оно взялось?» «Это мой фамильяр, а взялся магическим образом», — честно ответила парню. «Но ты ведь...» Начал было Карфин, явно собираясь припомнить наши посиделки в библиотеке и мои ничтожные знания об этом создании, но вдруг оборвал сам себя. «С крылышками смотрится забавно». «Мне тоже нравится», — улыбнулась я. «Спасибо». Я благодарила за молчание, и блондин, кажется, это понял. «Чем планируешь заняться вечером?» «Хотела сходить в библиотеку. Все не могу понять, чего студенты так боятся капитана Найта». «Если разрешишь составить тебе компанию, расскажу интересное». «Так нечестно», — надулась я. «Теперь придется ждать целый день и мучиться любопытством». «На то и расчет», — кмыкнул бессовестный бестиаролог и повернулся к вошедшему профессору, не оставляя мне выбора. Учебное время прошло спокойно и без происшествий. После вкусного ужина, на котором лорд Радкар так и не появился, все разбрелись по своим делам. Прихватив Сантьяго, мы вместе с Карфином отправились грызть гранит науки. Одно из самых волшебных мест Академии встретило хлопанием книжных страниц, отчего удивленно приоткрылся ротик фамильяра. Получив нужные энциклопедии, мы с блондином заняли его любимое место, а Аксолотль отправился изучать библиотеку. В этот раз мы устроились ближе к окну и погрузились в материалы под Аймором. Точнее, это я погрузилась, а блондин комментировал непонятные моменты. Дайморы, как и многие другие народы, попали к нам во время столкновения миров через открывшиеся разрывы. Изначально их выбросило на севере. Представляя, в каком ужасе были огненные существа, оказавшись среди вечных снегов. Но затем переселенцы расползлись по миру и в итоге осели в пустыне. Живые картинки демонстрировали невероятный стеклянный город. Песок и магия огня творили настоящие шедевры. Уже значительно позже, после акклиматизации и перестройки магических потоков, дайморы смогли жить и в более холодных регионах, занимаясь военным делом. Чаще всего они выступали наемными солдатами, не дослуживаясь до высоких чинов. Причиной являлись их темперамент и взрывной характер. Дайморы часто совершали необдуманные поступки, вытекающие в конфликтные ситуации. Теперь мне стало понятнее, почему студенты настороженно относились к капитану Найту. Мало того, что военный до кончика хвоста, так еще и с горячим темпераментом, сулящим проблемы любому, кто неосторожно его подожжет. В книге имелись еще всякие исторические справки, но я просмотрела их мельком, сосредоточившись на задумчивом Карфине. Дочитала? Да. Теперь жажду услышать обещанную интересность. Это факт, о котором мало кто знает. Лорд Радкар не просто так привел Даймора и Сильфа в Академию. Ты знала, что они учились вместе? Кажется, что-то такое слышала. Одна из лучших спаек боевых магов. Я видел пару статей об их доблести и силе. Их группа неоднократно сражалась с теневыми тварями, получив за это множество наград. При упоминании теневиков я вздрогнула, а перед глазами неожиданно возник каменный зал. Мрак разгоняли чадящие факелы, отбрасывая пугающие тени на стены и потолок. Я все пыталась понять, где нахожусь, но зрение подводило. Шурх, шурх. Кто-то копошился рядом. Ползал, шипел, иногда стенал. Я не видела это существо, но точно знала. Оно жуткое, как и все в этом проклятом месте. Мне хотелось кричать от отчаяния, звать на помощь, умолять отпустить. Но я понимала, бесполезно. Никто не придет, никто не спасет. Меня отдали на откуп чудовищу, имя которому Теневой Князь, повелитель жутких тварей, монстр, желающий поработить наши земли. Мама говорила, что у него благие цели, но я ей не верила. С некоторых пор я вообще перестала ей верить. Шурх, шурх. Дарина, ты меня слышишь? Я с большим трудом вынырнула из накативших воспоминаний в уют библиотеки. Йен сидел рядом и обнимал мое лицо горячими ладонями, заглядывая в глаза. «Слышу», — произнесла сипло. Тьма отступила, но холодок все еще поднимал волоски на затылке. «Что случилось?» «Прости, со мной иногда бывает, накрывает, и мне сложно понять, где реальность, а где воспоминания. Но уже все хорошо, можешь не переживать». «Ну, я переживаю. Меня волнует все, что с тобой происходит. Я хочу быть рядом, помогать и оберегать». «Почему я, Йен? В Академии столько красивых девушек». «Меня никогда не интересовала внешность. Главное качество не внутри. Ты удивительная. Не потому что ведьмочка, хотя это стало дополнительным стимулом для завоевания. Нет, дело в другом. В силе, уме, легком характере и стремление к познаниям. Мы похожи, даже больше, чем думаешь. И я не готов тебя отпустить». С этими словами Карфин склонился еще ниже, поглаживая большими пальцами мои щеки. «Что ты собираешься делать?» «Хочу поцеловать тебя». От этого признания я задержала дыхание, испуганно глядя на парня. «Он собирается меня поцеловать? Но я же не умею. Я не готова. Ой!» Я уже чувствовала горячее дыхание на губах, когда на голову буквально свалилось что-то небольшое, но очень шумное. «А что это вы тут делаете?» — вопросило оно, когда мы с блондином отскочили друг от друга в разные стороны, чуть не упав на пол. «Учимся?» — слегка заикаясь, произнесла первое пришедшее в голову объяснение. «Что учите?» — начал дотошно уточнять фамильяр. «Всего понемногу», — пробурчала я смущенно, стараясь не смотреть на Йена. «Ну, раз ничего важного, можно идти спать. Хозяйка, ты ведь помнишь, что я растущий организм, которому постоянно требуется отдых?» Я такого не помнила, но поняла, что Сантьяго пытается ненавязчиво избавиться от Карфина. Спорить не стала. Наоборот, подыграла, чтобы поскорее сбежать и обдумать все в тишине и покое. «Да, ты прав», — кивнула фамильяру и виновато посмотрела на Йена. «Прости, но мне надо бежать». «Да, конечно. Давай я тебя провожу». Я попыталась отказаться, но блондин был настроен решительно. До комнаты мы добрались в тишине, то и дело косясь друг на друга. Сантьяго от нас не отставал, одаривая ехидными взглядами то одного, то второго. Вот как у него это получается — быть таким милым и противным одновременно? «Я так и не успел рассказать тебе про Даймора», — заговорил Ян, останавливаясь напротив моей двери. «Вот если бы не отвлекался на всякое, то рассказал бы». Вместо меня ответил Аксолотль, ехидно улыбаясь. Карфин промолчал, но взгляд, мазнувший по фамильяру, был далек от дружелюбного. «Предлагаю завтра вечером снова посетить библиотеку». Проигнорировав слова Сантьяго, продолжил блондин. «Я...» — произнесла нерешительно, не понимая, хочу ли я этих посиделок и всего за ними последующего, или нет. «Не отвечай сейчас. У тебя есть целый вечер и целая ночь, чтобы подумать». «Подумаю», — шепнула в ответ. «Спокойной ночи, Йен». «Спокойной ночи, ведьмочка», — улыбнулся парень и, пожав мою ладонь, ушел. «Так что это было?» — возмущенно спросил фамильяр, когда я ввалилась в свою комнату. «Кажется, я ему нравлюсь». «Я не спрашивала о его чувствах. С ними и так все понятно. Я не понял, что вы собирались делать в библиотеке?» Отвечать на этот вопрос я совсем не хотела. Вот ни капельки. Поэтому, демонстративно усадив фамильяра на кровать, занялась домашним заданием. Ехидная мелочь еще немного пофыркала, поворчала, а затем незаметно заснула. Я не стала его беспокоить. Тем более в последнее время спала в другом месте. Собрав нужные вещи, тихонько прикрыла дверь и отправилась к ректору. Нам предстоял интересный разговор.